Глава 13. Вибрационная относительность и ваше физическое тело. Сейчас нам хотелось бы привести несколько примеров вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, которые, по нашим наблюдениям, характерны для многих людей по отношению к своим физическим телам. Вначале мы будем формулировать стандартные желания, которые большинство из вас испытывает при мысли о своем физическом теле, затем приводить перечень привычных убеждений, которые, как правило, складываются по отношению к этому желанию. И, наконец, в скобках после перечня убеждений обозначим степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечней обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшается вибрационные отношения между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу прожить долгую жизнь в этом теле, оставаясь здоровым. Убеждение. Не думаю, что мне удастся прожить долгую жизнь, оставаясь здоровым, потому что в моей семье частыми были случаи смертельных болезней. Данное утверждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Все-таки сейчас совсем другие времена. Они сильно отличаются от тех, когда жили мои родители, их родители и другие мои предки. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. В наши дни и питание лучше, и полезной информации больше. Все это поможет мне поддерживать здоровье. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу прожить долгую жизнь в этом теле, оставаясь здоровым. Убеждение. У моих родителей было не очень крепкое здоровье. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Мои родители и я ведем совершенно разную жизнь. В окружающем мире произошло множество перемен, изменилась наша пища, другим стало и наше восприятие самих себя. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Не вижу никакой связи между здоровьем родителей и моим собственным самочувствием. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу прожить долгую жизнь в этом теле, оставаясь здоровым. Убеждение. Слишком много серьезных, опасных для жизни болезней существует в мире на сегодняшний день. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Вокруг меня столько самых разнообразных хворей, я много раз сталкивался с риском заболеть, но пока ничего страшного со мной не случилось. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. То, что болезни существуют, еще не означает, что лично я ими заболею. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Мое умное тело довольно часто вступало в контакт с болезнями и всегда разбиралось с ними само, без какого-либо моего осознанного участия. Данное убеждение вибрационно в еще большей степени, чем предыдущее, совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу прожить долгую жизнь в этом теле, оставаясь здоровым. Убеждение. Ну и что из того, что ученые изобретают новые лекарства? Ведь в мире появляются все новые и новые болезни. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Уровень физического здоровья во всем мире продолжает возрастать. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Болезни одолевают человека при отсутствии вибрационного соответствия. Они не могут коснуться того, кто находится в вибрационном соответствии. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Противодействие других людей своему благу не может негативно повлиять на мое благо. Данное убеждение вибрационно в еще большей степени, чем предыдущее, совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу прожить долгую жизнь в этом теле, оставаясь здоровым. Убеждение. Большинство людей со временем становятся слабыми и болезненными. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Все мы по-разному встречаем старость. Вовсе не обязательно быть больным и беспомощным в преклонные годы. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Продолжительность жизни в физическом теле и упадок сил никак между собой не взаимосвязаны. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием.